Кэти молод. Он выберет жизнь в ожидании новых дней и новых шансов. Другие губернаторы? Джияджа раздраженно нахмурился в сторону консортов. Немного прагматичной слепоты в этом направлении закончит дело. Правда, им будет нелегко получить новые назначения. А Майлз посмотрел на дам. Хаут Вио, что с ней? Остальные лишь пытались совершить преступление. Она же в этом преуспела. Райан кивнула. Голос ее сделался очень ровным. Ей также будет предложен выбор. Лишенный пола, волос, незаведенный до ба, с измененным метаболизмом и пополневшим телом, заменить слугу, которого она уничтожила. Зато вернуться к жизни в небесном саду, чего она желала с затмившей ей разум страстью. Или ей позволят совершить безболезненное самоубийство. И что она выберет? «Надеюсь, самоубийство», — искренне сказала Надина. «Во всем этом правосудии, похоже, работают двойные стандарты. Теперь, когда возбуждение погони спало, Майлз почувствовал тошнотворное отвращение от этой бойни. И ради этого я рисковал жизнью». «А что с Хаутом Райан и со мной?» Глаза Флетчера Джияджи стали холодными и далекими, и взгляд сделался отстраненным на световые годы. «Это проблема, над которой я теперь собираюсь поразмыслить в уединении». Император вызвал обратно Бенина, и тот, коротко переговорив с ним вполголоса, увел Майлза. «Увел куда? Вернуть домой, в посольство, или спихнуть башкой вперед в люк ближайшей подземной темницы? Есть ли в небесном саду подземные темницы?» Оказалось, домой, поскольку Бенин возвратил Майлза в компанию Фариди и Айвина и отвел их до западных врат, где их уже ожидала машина Бароярского посольства. Они остановились, и генполковник обратился к Фариди. «Мы не можем контролировать то, что пойдет в ваши официальные донесения. Но мой небесный повелитель...» Бенин помолчал, подбирая подходящий и деликатный термин. «Надеяться, что ничего из того, что вы видели и слышали, не станет достоянием светских сплетен». «Это, полагаю, я могу пообещать», — искренне сказал Фариди. Бенин удовлетворенно кивнул. «Пожалуйста, могу ли я попросить вас дать мне на этот счет ваше слово?» Похоже, он выучил свое домашнее задание о бароярских обычаях. Три бароярца послушно принесли персональные клятвы, и Бенин отпустил их во влажную ночь. До рассвета оставалось около 2 часов, решил Майлз. Слава богу, в посольском аэрокаре было темно. Майлз устроился в углу, мечтая о таланте Айвина казаться невидимкой, но еще сильнее о том, чтобы они могли смыться с завтрашней церемонии и улететь домой немедленно. Нет. Раз уж он зашел так далеко, то сможет досмотреть все до печального конца. Фариди уже исчерпал все свои эмоции и молчал. Лишь однажды холодным тоном заговорил с Майлзом. «И что, по вашему мнению, вы сделали, Фуркосиган?» «Я остановил распад Сетагандийской империи на 8 агрессивно растущих частей. Я сорвал планы некоторых из них развязать войну с Бараяром. Я пережил попытку покушения и помог изловить 3 высокопоставленных предателей. Естественно, не наших предателей, но все же. О, и еще я раскрыл убийство. Надеюсь, для одного визита этого достаточно». Какое-то мгновение Фариди боролся с собой, но все же не выдержал и поинтересовался. «Так вы специальный агент или нет?» В списке тех, кому было положено знать, Фариди не входил. Не в этом аспекте. Майлз мысленно вздохнул. «Ну, если и нет, удалось-то мне все как настоящему спецагенту, верно?» Айвин поморщился. Фариди, без дальнейших комментариев, однако всем своим видом испуская раздражение, откинулся на спинку сиденья. Майлз мрачно улыбнулся в темноте.